«Я только исполняю приказ, лорд Герберт», — с досадой говорит слуга. «Мне это нравится не больше, чем вам, сэр». «Ладно, я понимаю», — примирительным тоном произносит Гарри. «Вид отсюда просто великолепный», — добавляет он. «Мы как раз восхищались этим зрелищем. Отсюда видны Хайгейт и Излингтон. Он подмигивает мне, и я едва сдерживаюсь, чтобы не захихикать. Сандерс кряхтит и заявляет, что мы должны спуститься вниз, и Гарри, сжав мою руку и проговорив одними губами, «Я тебя люблю», идет за ним. Я иду следом. Ах, если б наш шпион не появился так не вовремя. Здесь, в этой старой башне, моя любовь пробудила во мне желание. Да чего же мне хочется вернуть это мгновение? Мы должны возвращаться, — торопит Гарри. Только посмотри, как мы изгвоздались. Один Господь знает, что скажет моя матушка, если мы придем на ужин в таком виде, словно двое бродяг. Ты согласна, Катерина? Мы идем по старому крылу. С радостью возвращаемся в золоченое величие современной части дома и зовем своих личных слуг, чтобы они помогли нам. И только вернувшись в спальню и усевшись перед зеркалом, я снова начинаю дрожать при воспоминании о зовущей меня руке. Приходит горничная и расшнуровывает на мне платье. Оно влажное от пота и пропылилось. «Его нужно будет почистить, миледи», — сообщает мне она, вешая платье на крюк. Потом, стоя у зеркала в нижних юбках и протирая подмышки розовой водой, я ловлю ее отражение. Она разглядывает юбку. «Я смотрю, у вас начались крови, миледи», — говорит горничная. «Сейчас принесу вам ткань». Она уходит в гардеробную, а я сажусь на стул и корю себя. Что, если мы с Гарри зашли слишком далеко? Распаленная страстью, я даже не подумала о последствиях. Но я должна всегда помнить о таких вещах. А что, если я забеременела? Конечно, я бы хотела родить ребеночка, но это чревато для нас обоих большими неприятностями. Мне следовало быть более рассудительной, остановить Гарри, не позволить ему потерять голову. Все это так, но в то же время я не могу не сожалеть, что мы не любили друг друга, как полагается. Я понимаю теперь, почему мужчины и женщины от страсти забывают обо всем на свете и почему они попадают в ужасные переплеты ради нескольких кратких мгновений наслаждения. Но меня беспокоит не только это. Меня тревожит леденящие душу воспоминания о том, что я видела на лестнице. Сама не знаю почему, но мне кажется, что это каким-то таинственным образом связано с прекрасной девушкой на старинной картине. В элегантном платье, украшенное драгоценностями, я направляюсь в большой зал на ужин и стою за своим стулом, пока не собирается вся семья. Затем произносится традиционная молитва. Я избегаю встречаться взглядом с Гарри, потому что боюсь покраснеть и выдать себя, но в то же время чувствую на себе его восторженный взгляд. Мы садимся. Граф накидывает на плечо салфетку, отрезает несколько кусков мяса с большого блюда и раскладывает на наши тарелки, потом преломляет хлеб. «Мне известно, что вы, молодежь, гуляли сегодня по крылу Йорка», — говорит он. Сандерс явно доложил ему об этом. «Катерина хотела увидеть его», — без тени смущения отвечает Гарри. «Нам понравились старые портреты, правда, душа моя?» «Никогда туда не хожу», — говорит Пенбрук. «Вообще-то, надо бы хоть частично обновить или перестроить то крыло. Но пока я занимался только этой частью дома, я слышал про маленькое происшествие. Он вопросительно смотрит на меня. Мне показалось, что я вижу на лестнице какую-то тень. Говорю я смущенно, боясь, что меня сочтут глупой. Наверное, это была игра света или обман зрения, но я испугалась. «Мы пошли посмотреть», — объясняет Гарри. «Поднялись по винтовой лестнице в башню, но там никого не было. Мы увидели только старый сундук, и в нем никто не прятался. Спрятаться там было бы затруднительно, потому что сундук битком набит старыми записями и всевозможными бумагами из Раглана», — замечает свекр. «Я специально приказал отнести его туда, чтобы он никому не мешал, но в любом случае, я надеюсь, твой испуг прошел, моя дорогая?» «Да, сэр, благодарю вас», — отвечаю я. «Возможно, ты слышала о замке Раглан, Катерина?» — продолжает граф, давая слугам знак наполнить кубки. «Это наше древнее родовое гнездо, вернее, бывшее гнездо, в Валлийской марке». Примечание. Валлийская марка — традиционное название областей на границе Уэльса и Англии. Конец примечания. В свое время это была самая неприступная крепость, и построил замок мой дед, первый граф Пембрук. «Это и сегодня могучий замок», — говорит Гарри. «Жаль только, что он нам больше не принадлежит». «А что случилось?» — спрашиваю я, надеясь, что это не слишком бестактный вопрос. «Мой дед, которого называли Черным Уильямом, был самым преданным сторонником Йорков», — начинает рассказывать граф. «Эдуард IV даровал ему титул графа Пембрука и поручил опекать маленького мальчика, который в один прекрасный день стал королем Генрихом VII. Мой дед воспитывал его в замке Раглан, но во время войн между Йорками и Ланкастерами мой дед, сражаясь за короля при Эджкоте, потерпел поражение и был обезглавлен». «Очень печально, милорд», — говорю я, надеясь, что сумела придать своему лицу достаточно скорбное выражение. «Не переживай, моя дорогая», — добродушно замечает граф. «Это случилось более 80 лет назад. Я своего деда никогда не знала, а мой отец умер, когда мне исполнилось 4 года. Древняя история, как говорится. Сын Черного Уильяма был женат 2 раза, но у него осталась только дочь. Элизабет, — вставляет графиня.